Глава вторая. Начало жития Сергия. Благослови, Отче! Преподобный отец наш Сергий родился от родителей благородных и благоверных, от отца, звавшегося Кириллом, и матери по имени Мария, которые были Божиими угодниками, праведными пред Богом и людьми, и исполненными, и украшенными всякими добродетелями, что Бог любит. Бог не попустил, чтобы младенец, которому предстояло воссиять, родился от неправедных родителей. Но сначала Бог создал и предуготовал таковых праведных родителей, а потом от них произвел своего угодника. О достохвальная чета! О блаженнейшие супруги, бывшие родителями таковому младенцу! Сначала подобает почтить и похвалить родителей его, и это будет неким добавлением к похвалам и почестям ему. Ибо было необходимо, чтобы Сергий был дарован Богом для блага, спасения и пользы многих людей. И поэтому не пристало таковому младенцу родиться от неправедных родителей. И другим, то есть неправедным, родителям не пристало бы родить таковое дитя. Бог его даровал только тем избранным родителям, что и случилось. Добро с добром соединилось, и лучшее с лучшим. Было же и чудо некое до рождения его. Случилось нечто такое, что нельзя предать забвению. Когда ребенок еще был в утробе матери, однажды, в воскресенье, мать его пришла в церковь, как обычно, ко святой литургии. Она стояла с другими женщинами в притворе, а когда должны были приступить к чтению святого Евангелия, и все люди стояли молча, младенец внезапно вскрикнул в утробе матери, так что многие изумились этому крику, преславному чуду, совершившемуся с младенцем. И вот снова, в самом начале херувимской песни, на словах «Иже херувимы», младенец внезапно начал громко верещать в утробе, еще громче, чем в первый раз, и его голос разносился по всей церкви. Мать его стояла в ужасе, и женщины, бывшие там, недоумевали и говорили, что же будет с этим младенцем. Когда же Иерей возгласил «Вон мем!» «Святая святым!» младенец снова в третий раз громко закричал. Мать его чуть не упала на землю от сильного страха, и, ужасаясь, охваченная сильным трепетом, начала тихо плакать. Остальные женщины подошли к ней и стали расспрашивать, «Нет ли у тебя за пазухой младенца в пеленках?» Мы слышали детский крик, раздававшийся на всю церковь. Она же в растерянности из-за сильных рыданий не могла им ответить. Лишь промолвила, «Спросите», — сказала она, — «у других, а у меня нет ребенка». Они же допытывались, спрашивая друг друга, искали и не нашли. Потом снова обратились к Марии, говоря, «Мы по всей церкви искали и не нашли младенца». «Кто же тот младенец, который кричал?» Мать его, не в силах утаить того, что произошло и о чем они спрашивали, ответила им, «Младенца за пазухой у меня нет, как вы думаете, но в утробе у меня ребенок, еще не родившийся». Он и кричал. Женщины сказали ей, «Как может быть дарован голос младенцу до рождения, еще находящемуся в утробе?» Она же ответила, «Я сама тому удивляюсь, и вся объята страхом и трепещу, не понимая случившегося». Женщины, вздыхая и бия себя в грудь, возвращались каждая на свое место, говоря про себя. «Что это будет за ребенок? Да будет о нем воля Господня». Мужчины, бывшие в церкви, И все это слышавшие и видевшие в ужасе стояли молча, пока Иерей не закончил святую литургию, снял ризы свои и отпустил людей. Все разошлись восвояси, и страшно было всем, слышавшим это. Мария же, мать его, с того дня, когда было это знамение и происшествие, жила благополучно до родов и носила младенца в утробе, как некое бесценное сокровище, как драгоценный камень, как чудесный жемчуг и как сосуд избранный. Когда она носила в себе ребенка и была им беременна, она себя блюла от всякой скверны и от всякой нечистоты, ограждала себя постом, избегала всякой скоромной пищи, мяса, молока и рыбы не ела, питаясь лишь хлебом и овощами. От вина Мария совершенно воздерживалась, а вместо различных напитков пила одну только воду и ту понемногу. Она часто тайно наедине сама с собой, с воздыханиями и слезами молилась Богу, говоря: «Господи, спаси и убереги меня, убогую рабу Твою, и младенца, которого я ношу в утробе моей, спаси и сохрани. Ты, Господи, хранишь младенцев». Псалом 114, 5 стих. «Да будет воля Твоя, Господи, и да будет имя Твое благословенно во веки веков. Аминь». Так Мария жила до самого рождения ребенка. Особенно прилежала она посту и молитвам. Так что само зачатие и рождение дитяти были исполнены поста и молитв. Мария была добродетельна и весьма богобоязненна, и уже до рождения младенца поняла и уразумела это чудесное о нем знамение и явление. Она советовалась с мужем своим, говоря: «Если у нас родится мальчик, давай по обету принесем его в церковь и отдадим благодетелю всех Богу, что избылось». О, вера славная! О, любовь благая! Еще до рождения ребенка родители обещали принести и отдать его дарователю благ Богу, как в древности сделала Анна пророчица, мать пророка Самуила. Когда пришло время, Мария родила младенца. Радуясь его рождению, родители позвали к себе родственников, друзей и соседей, и веселились, славя и благодаря Бога, давшего им такое дитя. После рождения его, когда младенец был завернут в пеленки, нужно было его подносить к груди. Но когда случилось, что мать ела какую-нибудь мясную пищу до сытости, тогда младенец никак не хотел брать грудь. И так было не один раз. Но иногда день, иногда два дня ребенок не ел. Из-за этого мать младенца и ее родственники были удручены страхом и печалью. Они с трудом поняли, что младенец не хочет пить молоко, когда кормящая его питается мясом, но согласен пить только если она не будет разрешаться от поста. С той поры мать воздерживалась в еде и постилась, а младенец начал питаться ее молоком во все дни, как и подобает. Пришел день исполнить обет матери его. После 6 недель, то есть на 40-й день после рождения ребенка, родители принесли его в церковь Божию, отдавая, как и обещали Богу, даровавшему его. Тут же они повелели священнику совершить над ним божественное крещение. Священник, огласив младенца и прочтя над ним многие молитвы, с духовной радостью и с отчаянием крестил его во имя Отца и Сына и Святого Духа и нарек во святом крещении Варфоломеем. Священник вынул ребенка, обильно принявшего от Святого Духа благодать крещения из купели, и, осененный божественным духом, Иерей провидел и предузнал, что этот младенец будет сосудом избранным. Отец его и мать хорошо знали Священное Писание и рассказали Иерею, как их сын, еще будучи в утробе матери, три раза прокричал в церкви. «Мы не знаем, что это означает», — говорили они. Иерей же, по имени Михаил, хорошо знавший священные книги, поведал им из Божественного Писания, из обоих законов, Ветхого и Нового, следующее. Давид в Псалтире сказал: «За рождение мое видели очи твои» — Псалом 138, 16 стих. «И сам Господь святыми своими устами сказал своим ученикам, потому что вы сначала со мною» — Иоанна 15, 27 стих. Там, в Ветхом Завете, Иеремия пророк осветился в чреве матери, а здесь, в Новом Завете, апостол Павел восклицает: «Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благословил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам» — Галатам 1, 15 и 16 стихи. И многое другое Иерей поведал родителям из Писания, а младенце же сказал: «Не скорбите о нем, но, напротив, радуйтесь и веселитесь, ибо он будет сосудом избранным Бога, обителью и слугой Святой Троицы, что и сбылось». Благословив дитя и родителей, священник отпустил их домой. По прошествии немногих дней случилось еще одно чудесное знамение о младенце, странное и невиданное. В среду и в пятницу он не брал грудь и не пил коровьего молока, но отворачивался и не сосал грудь и оставался без еды в течение всего дня. А в прочие дни, кроме среды и пятницы, питался как обычно. По средам же и пятницам младенец оставался голодным. Так было не один раз, не два, но многократно, то есть каждую среду и пятницу. Поэтому некоторые думали, что ребенок болен, и об этом мать его сетовала со скорбью. Она советовалась с другими женщинами, кормящими матерями, считая, что это происходило с младенцем из-за какой-нибудь болезни. Однако, осматривая младенца со всех сторон, женщины видели, что он не болен и что на нем нет явных или скрытых признаков болезни. Он не плакал, не стонал, не был печален, но и лицом, и сердцем, и глазами младенец был весел, всячески радовался и играл ручками. Видя это, все поняли и уразумели, что младенец не пил молока по пятницам и средам не из-за болезни, но это ознаменовало, что благодать Божия была на нем. Это был прообраз будущего воздержания, того, что потом в грядущие времена и годы младенец просияет постнической жизнью, что и сбылось. В другой раз мать привела к младенцу некую женщину-кормилицу, у которой было молоко, чтобы она его накормила. Младенец же никак не хотел питаться от чужой женщины, но только от своей родительницы. Потом приходили к нему и другие женщины-кормилицы, и с ними было то же самое, что и с первой. Так он питался молоком одной лишь своей матери, пока не был вскормлен. Некоторые думают, что и это было знамением того, что от благого корня благой побег должен быть вскормлен чистым молоком. Нам же думается так. Ребенок этот с детства был почитателем Господа. Уже в материнской утробе и после рождения он навык богомыслию. От самых пеленок он познал Господа и воистину его услышал. Лежа в пеленках в колыбели, Он привык к посту. Питаясь материнским молоком, он вместе с вкушением этого плотского молока учился воздержанию. Будучи возрастом младенец, он выше естества предначинал пощение. С младенчества он был питомцем чистоты, вскормленной не столько молоком, сколько благочестием. До своего рождения он был предызбран и предуготован Богу, когда, будучи в утробе матери, он трижды прокричал в церкви, чему дивятся все, кто слышит об этом. Однако более достойно удивления то, что младенец, будучи в утробе, не вскрикнул где-либо вне церкви, где никого не было, или в каком-нибудь другом месте, тайно, наедине, но именно при народе, как бы для того, чтобы многие его услышали и стали свидетелями этого достоверного события. Замечательно еще и то, что прокричал он не как-нибудь тихо, но на всю церковь, как бы давая понять, что по всей земле распространится слава о нем. Не тогда прокричал он, когда мать его была на перу или спала ночью, но когда она была в церкви во время молитвы, как бы указывая на то, что он будет крепким молитвенником пред Богом. Не прокричал он в какой-нибудь хижине или нечистом и неизвестном месте, но именно в церкви, стоящей на месте чистом, святом, где подобает совершать божественные священнодействия, знаменуя тем, что и сам он будет совершенной святыней Господа в страхе Божием. Достойно удивления также и то обстоятельство, что он прокричал не один раз или два, но трижды, являя тем, что он будет учеником Святой Троицы. Так что число три честнее всех других чисел и весьма почитается, потому что везде число три является источником и началом всего доброго и спасительного. Приведу примеры. Трижды Господь возвал к пророку Самуилу, тремя камнями из пращи Давид поразил Голиафа, трижды Илия повелел лить воду на поленье, сказав: «Сделайте это трижды». Третье царство, 18-34 стих. И три раза так сделали. Также трижды Илия дунул на отрока и воскресил его. Три дня и три ночи пророк Иона находился внутри кита. Три отрока погасили в Вавилоне печь огненную. Тричисленным было услышанное пророком Исаией, видевшим серафимов своими глазами на небе пение ангелов, которые возглашали Тресвятое «Свят, свят, свят», Тресвятое «Свят, свят, свят» Господь Саваоф. Исаии 6, 3 стих. В возрасте 3 лет была введена во храм в святая святых Пречистая Дева Мария. В 30 лет Христос был крещен Иоанном в Иордане, 3 учеников Христос возвел на Фавор и преобразился перед ними. Через 3 дня Христос воскрес из мертвых. 3 Христос после воскресения спросил: «Петр, любишь ли ты меня?» Иоанна 21, с 15 по 17 стихи. «Как же я говорю о числе 3 и не вспомню о великой и страшной тайне триединого божества в 3 святынях, 3 образах, 3 ипостасях, в 3 лицах, единое божество Пресвятой Троицы, Отец и Сын и Святой Дух, 3-ипостасное божество, у которого одна сила, одна власть, одно владычество? Подобало и этому младенцу 3 прокричать еще в утробе матери прежде рождения на свет в предзнаменовании того, что он будет некогда учеником Троицы, что избылось и многих приведет к разумению и познанию Бога, уча своих словесных овец веровать во Святую Троицу, единосущную во едином божестве. Не явное ли это указание на то, что с ребенком в будущем произойдут удивительные и досточудные вещи? Не истинное ли это прообразование его будущей жизни, которая исполнится впоследствии в его чудных деяниях? Видевшие и слышавшие о первых знамениях должны верить и последующим событиям. Еще до рождения святого Бог предызбрал его, не без особенной цели. Не вообще было дано на удивление многим это первое знамение, но оно было предвестником всего, что совершилось впоследствии. Об этом мы постарались рассказать, потому что повествуем о чудной жизни причудного человека. Следует здесь вспомнить о древних святых, просиявших в Ветхом и Новом Законе как зачатие, так и рождение многих из них предваряемо было особенным откровением от Бога. Мы не от себя это говорим, но заимствуем примеры из Священного Писания, и с нашим рассказом мысленно сравниваем рассказы о других событиях. Так пророка Иеремию Бог осветил во чреве матери, и до рождения его, предвидя, что Иеремия будет вместилищем Святого Духа, все предвидящий Бог исполнил его благодатью с юных лет. Исаия же, пророк, сказал: «Так говорит Господь, призвавший меня из утробы и из чрева матери избрав меня. Он назвал мое имя». Исаия 49, 1 стих. Святой же великий пророк Иоанн Предтеча еще в утробе матери познал Господа, носимого в чреве Пречистой Преснодевы Марии, и взыграл младенец радостно в чреве. Луки 1, 44 стих. Матери своей Елизаветы. И ее устами пророчествовал. Она воскликнула тогда, говоря: «Откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Луки 1, 43 стих. О святом и славном пророке Илиифе Святянине известно, что когда мать родила его, родители видели, как прекрасные и светлые лицами мужи нарекли имя ему, повивали его в огненные пелены и питали его огненным пламенем. Отец, отправившись в Иерусалим, сообщил об этом архиереям, на что они сказали: «Не бойся, человек, ибо жизнь этого ребенка будет светом, а слово его сосудом, и он будет судить Израиль оружием и огнем». Это избылось. Святой Николай Чудотворец, когда начали омывать его после рождения, внезапно встал на ноги и стоял на ночевах 1,5 часа. О святом преподобном отце нашем Ефреме Сирине рассказывается, что когда он родился, родителям его было видение. На языке у младенца был посажен виноградник, который вырос и наполнил всю землю, и птицы небесные прилетали и клевали его плоды. Виноградник означал разум, который будет дан святому. О преподобном Алипии Столпнике известно, что перед рождением ребенка его мать видела такой сон, как будто она носила на руках своих красивого ягненка, у которого на рогах были свечи. Тогда она поняла, что у нее должен родиться мальчик, и он будет добродетельным, что и сбылось. Святой отец наш преподобный Симеон Столпник, чудотворец, подвязавшийся на дивной горе, был зачат по обетованию Предтечи Крестителя, который возвестил об этом матери его. Когда ребенок родился, и его кормили грудью, он не брал левый сосок. Бог показал этим, что младенец возлюбит правый путь, следование заповедям Господним. Когда святой Феодор Сикиот, чудотворец, был еще в утробе матери, она видела, как звезда сошла с неба и упала ей на чрево. Эта звезда указывала на многие добродетели младенца. В житии великого Ефимия написано, что до рождения его, в одну из ночей, когда родители молились вдвоем, им было явление от Бога, и было сказано: «Возрадуйтесь и утешьтесь, вот Бог даровал вам ребенка радости одноименного, ибо рождением его Бог даровал радость своим церквам». Кроме того, в житии Феодора Эдесского написано, что родители его, Симеон и Мария, в молитве просили себе сына. Однажды, в первую субботу Великого Поста, когда они молились в церкви, каждому из них в отдельности явилось некое сладостное видение. Им казалось, что они видят великомученика Феодора Тирана вместе с апостолом Павлом, стоявших и говоривших: «Воистину, даром Божиим будет ребенок, который родится по имени Феодор». Что избылось? В житии святого отца нашего Петра, митрополита, нового чудотворца на Руси, описано такое знамение. До рождения его, когда он еще был в утробе матери, однажды ночью, на рассвете, в воскресный день, его матери было такое видение. Ей казалось, что она держит в руках своих ягненка, а между рогов его растет дерево с прекрасными листьями, покрытое многими цветами и плодами, и посреди ветвей его горит множество свечей. Пробудившись, женщина недоумевала о значении своего видения, на что оно указывает и что предзнаменует. Хотя видение своего она и не поняла, но последующие события, достойные удивления, показали, какими дарами Бог украсил своего угодника. Зачем еще говорить и длинными речами утомлять внимание слушателей? Ибо излишество и пространность в рассказе — враг для слуха, как изобильная пища — враг для тела. Но да не осудит никто меня неуча за то, что я удлинил рассказ, когда вспоминаются случаи из житий других святых, приводятся свидетельства в подтверждение и делаются сравнения, тогда разъясняются досточудные деяния досточудного мужа, описываемые в нашей повести. Досточудно было это возглашение его в утробе матери, досточудно было воспитание его от младенческих пеленок. Этому ребенку подобало родиться с чудесным знамением, благодаря которому прочие люди поняли, что у удивительного мужа удивительны и зачатие, и рождение, и воспитание. Господь одарил его своей благодатью больше, чем других новорожденных младенцев. И всеми этими знамениями предуказал свой премудрый о нем промысл. Хочу также поведать о времени и годе, когда родился преподобный. В годы правления благочестивого, славного и могущественного царя Андроника, самодержца греческого, который царствовал в Царьграде при архиепископе Константинопольском Каллисте, патриархе Вселенском. Преподобный родился в русской земле в годы княжения великого князя Тверского Дмитрия Михайловича при архиепископе Преосвященном Петре, митрополите всея Руси, когда приходило войско Ахмыла. Младенец, о котором мы продолжаем рассказ, в течение нескольких месяцев после крещения был вскормлен грудью по закону природы. Затем его отняли от груди матери, развернули из пеленок и вынули из колыбели. Ребенок дальше рос, как и полагается детям. Возрастая душой, телом и духом, он исполнялся разума и страха Божия, и милость Божия была на нем. Так он жил до 7-летнего возраста, когда родители отдали его учиться грамоте. У раба Божия Кирилла, о котором уже говорилось, было 3 сына. Первый – Стефан, второй – Варфоломей, третий – Петр. Отец воспитывал их, всячески наставляя в благочестии и чистоте. Стефан и Петр быстро изучили грамоту. Варфоломей же не сразу овладел чтением, но учился медленно и плохо. Наставник прилежно обучал Варфоломея, но отрок не понимал его, плохо учился и отставал от товарищей, занимавшихся вместе с ним. За это его часто бранили родители и строго наказывал учитель, а товарищи укоряли. Отрок наедине часто со слезами молился Богу, говоря: «Господи, дай мне выучить грамоту, научи и вразуми меня».